Глава 17. День 18. Двое. Задание взять ходока никто не отменял, а вчера вечером дым дал понять, что сталкер пережил таки выброс и устроил какой-то шум недалеко от поста колючка. Что за такой пост колючка, почему он колючка и где находится, парень спрашивать не стал. Одно было ясно, монолитовцы бы его и не заметили, если бы не одна полоумная плоть, которая устроила ор на всю округу, выдавая позицию сталкера. К слову, ходок прикончил ее, а подоспевшие бойцы группировки «Монолит» застали только остывающий труп плоти, застреленный из гаусса в затылок. Вывод один. Сталкер прощупывает все позиции и с каждым разом делает это все увереннее и увереннее. Через какое-то время он наверняка найдет слабое место и сможет проникнуть уже на территорию «Монолита», а там с его умениями и опытом к исполнителю. Самое худшее было то, что они понятия не имели, что это за человек и что им движет. На этом месте турист поспешил спрятать взгляд, отведя его в сторону. Дым вроде бы не придал этому значения, и разговор продолжился в прежнем русле. На утро следующего дня турист, поднявшись на поверхность, шел к сложенному им, но не запаленному костерку. Лежа на полу, на матрасе, в столовой, слушая разряженные шумы общественного места, он долго не мог уснуть, вспоминая, как ходок снял дыхательную маску и то, что он увидел за ней. Тогда, терзаемый противоречиями между тем, чтобы рассказать все дыму или разобраться во всем самому, он уснул уже поздно ночью, отвернувшись к серой бетонной стене. Сейчас же он скорым шагом проходил бывшую пси-аномалию, а отдаленно прозвучавшие иллюзорные звуки электрической гитары заставили его лишь вжать голову в плечи и шагать еще быстрее. Оказывается, остаточное явление все еще пыталось выжить и, возможно, питаться за счет психической энергии туриста, призывно дублируя ранее уловленные ею волны. Но турист не дал ей шанса, напрочь отторгая предложенное. Знакомая контрольная полоса, на этот раз без следов, но сейчас он словно бы чувствовал, как надо идти, и достаточно уверенно дошел сначала до знакомого черепа кровососа, а затем и к границе мертвого леса. К слову сказать, плавающие мошки заметно поубавили свою яркость, размеры и количество. Он начинал привыкать и чувствовать зону. А стало быть, эта аномальная территория начинала взаимодействовать с ним. Не заметив ничего подозрительного, турист двинулся в сторону планируемого места разведения костра. Первые номера группировки «Монолит» считали, что он все еще интересен для ходока, и нераскрытый как агент группировки сработает приманкой. Турист же хотел найти сталкера в любом случае, поскольку это приближало его к спасению из этого места. Но он и не мог предполагать, насколько ходок был готов встретить туриста. «Хэндэхох!» — раздалось негромкое сзади, когда турист присел возле сложенных ранее палочек с зажигалкой в руке. Парень безропотно поднял руки вверх, не разгибаясь и опасаясь знакомого тычка в спину, который заставит его растянуться на земле. «Руссо туристо, облика морали! Ну-ка, повернись!» — скомандовал ходок, а это был именно он, держа в руке пистолет. Турист медленно встал и развернулся, держа руки над головой. На этот раз дыхательная маска была снята, и лицо ходока было видно полностью. «Нет, не показалось», — констатировал факт сталкер, разглядывая самого себя в гражданском варианте. «А ты фартовый, живой и снова здесь. Из карманов все на землю», — негромко скомандовал он. Турист выложил все, но поскольку ходок ничего нового не обнаружил, он по его приказу упаковал все обратно. «Да, не густо тебя монолитовцы одели», — оценивающе разглядывая уже треснувшую подошву кроссовок, сказал сталкер. «Что, нормальное не предлагают?» — спросил он. «Да нет, — ответил парень. Ходок усмехнулся. «Надеются, я не вычислю, что ты на них работаешь». «Работаешь?» Турист с трудом кивнул. Почему-то теперь трудно было сознаваться в том, что пытаешься спасти свою жизнь и находишься в отчаянном положении. «Сигналка есть? Как они узнают, что ты меня видишь?» — спросил сталкер, слегка повернув голову и прислушиваясь к чему-то за спиной. «Да вот, в телефоне что-то. Надо его включить или выключить. Тогда сигнал пойдет», — сознался турист. «Ну так кинь его пока ко мне. Не сломаю, не бойся», — успокоил его ходок. Они стояли друг напротив друга, такие одинаковые и такие разные. Оба смотрели друг на друга изучающе, один с любопытством и восхищением, другой с легкой иронией и жалостью. Они знали друг друга и видели впервые, такие разные, но являющиеся одним и тем же. Это и тяготило, и радовало одновременно. Казалось бы, можно было говорить о чем угодно, о личном, о самом личном, но все, что могло бы касаться их обоих в прошлой жизни, у которых она осталась там, на большой земле, сейчас казалось неуместным, кроме одного. «Мне домой надо», — признался турист. «Мать ждет. Ты же ее знаешь». «Она жива?» — удивился ходок. «Шутишь?» «Конечно. Или... у тебя... когда?» Сдерживая сложную гамму эмоций, воскликнул турист. «Сразу после выпускного, со школы. Я тогда пропал на несколько дней». Турист скрестил руки на груди, будто ему холодно. «А я вернулся сразу же, почувствовал, что ей плохо, не пошел с остальными. Застал в начале приступа, скорая успела», — вспоминая, сказал он. «Я тоже чувствовал», — произнес ходок, — «но домой не стал возвращаться. Как похоронили, дальше сам. Работы не нашел, долги, проблемы. Ушел сюда». Оба замолчали. Вот так по-разному складывается жизнь одинаковых людей. «И что, турист, как ты домой собираешься попасть?» — спросил сталкер, уходя от тяжелых воспоминаний. «Не знаю. Говорят, могут опять проход открыть в мой мир, если я хорошо поработаю для этих и для их хозяев. Но и то не факт, как будто. Получается, что проще через исполнитель попасть». Ходок присвистнул от удивления. «Это они говорят, что через исполнитель проще? Тогда, брат, тебе вообще отсюда не выйти. Ты думаешь, они о тебе всерьез думают? Они же тебя в мертвый лес отправили одного без оружия, так?» — спросил сталкер. «Так», — согласился турист. «Ладно, мутантов тут нет почти. Но сам лес-то человека пьет. Ты что, не чувствуешь?» — удивился ходок. «И вообще, у вас что, зоны нет?» Парень пожал плечами. «В общем-то, да. После небольшой прогулки в мертвом лесу у него сразу падало настроение, интерес, накатывала хандра и усталость. Вот и сейчас он совсем немного времени здесь, а уже как-то не по себе, словно снимают невидимое теплое одеяло». Турист поежился, но вслух про самочувствие ничего не сказал. «Зона у нас как бы есть, но там после аварии в 86-м больше ничего не происходило. Так, радиация местами, только и всего». Поняв его, ходок приоткрыл свой плащ. «Я-то вон на артефактах сижу, часть защищает, часть подпитывает. Обычно они не требуются, но сейчас, поверь, лишних нет». «Слушай, дай посмотреть», — оживился турист. «Сроду ни одной штуки не видел. И это, сфотографирую, что ли?» — неуверенно попросил он. Ходок хохотнул. «Если бы я тебя не знал, я бы фиг тебе что показал. И вообще пришиб бы по легкой и оставил в зоне на хранение. А раз так все повернулось у нас, на, смотри». С этими словами он расстегнул пластиковые заклепки одной из ячеек на встроенном широком поясе своего костюма. На его ладонь выпал светло-голубой, практически ровный шар, размером с крупный мандарин. «Лунный свет», — пояснил ходок и бросил его в руки туристу. От неожиданности турист с трудом поймал артефакт и горящим взором уставился на пойманное. Как будто и не твердый на ощупь, неуловимо тающий под пальцами, синий снаружи и бледно-голубой внутри. Он приятно холодил ладони, оставляя безболезненное покалывающее ощущение на коже. Поверхность была как будто мыльная, но если плотнее сдавить артефакт, то он прилипал к телу. Главное держать его уверенно, иначе он норовил выскользнуть. Из светящегося неподвижного центра время от времени к поверхности артефакта выбегали переливающиеся белые язычки энергии. Когда они доходили до поверхности, то оставляли светлое пятно развода, которое снова темнело через несколько секунд, переходя из светло-синего в более темный. «Ух ты! Здорово!» — восхитился турист, во все глаза разглядывая артефакт, который тут же вызывал ощущение привязанности, как нечто очень приятное для души. Уже не глядя на сталкера, парень поднял телефон и, включив камеру, сделал сначала с десяток фотографий, а потом съемку. Все это время Ходок со снисхождением смотрел на свою копию, словно богач, кинувший бедняку один золотой и теперь наблюдающий, как тот, ползая на коленях, извивается и благодарит его за невероятную щедрость. «Блин, а дай еще что-нибудь!» Восхищенно попросил парень, уставившись пожирающим взглядом на сталкера. «Посмотреть? Успеешь!» Ходок вмиг стал серьезным. «Ты домой собираешься или как?» Турист замер, приходя в себя. Минутное восторженное помешательство прошло. «Я? Да. Но как?» — ответил он с сожалением, возвращая артефакт в протянутую руку. «Я, кажется, знаю как. Слушай меня, турист. Слушай внимательно. От этого многое зависит». Сталкер вставил артефакт на его место в поясе. «Ты поможешь мне, я помогу тебе. В конце концов, тут, в зоне, я доверяю только себе. А если ты — это я, в чем я уже не сомневаюсь, то могу доверять и тебе. Я таким же придурком был, когда только в зону попал. Но я и помладше был, а сейчас ты Солобон против меня», — резюмировал он. «Почему Солобон?» — обиделся турист, вспоминая давно забытое слово, использовавшееся только в школе. «Потому что я тут уже четвертый год пережил. Если ты думаешь, что я тут херней страдал, то ты ошибаешься», — внезапно разозлившись, повысил голос сталкер. «Обижается он, салага». Турист замолчал. Обижаться самому на себя было непривычно, но от того, что он, собственно, поставил сам себя на место, было не менее обидно. Единственное, что он знал, если дело касалось пустяков, то он всегда быстро отходил. «Ладно, турист, не обращай внимания. Мы же такие, сам знаешь. Короче, если хочешь домой, а ты хочешь, мне нужно будет от тебя следующее». С этими словами он открыл один из нагрудных карманов комбинезона и достал сложенную во много раз карту станции. Через час, когда у туриста уже совсем разболелась голова от полученной информации и воздействия мертвого леса, они, наконец, закончили. Он уяснил следующее. Ему нужно проверить несколько канализационных люков на территории группировки. Заварены они или нет? Есть ли рядом наблюдатели или устройства? Выяснить графики смены дежурства постов. Когда турист сообщил Ходоку о присутствии в лагере контролеров, у того от удивления отвалилась челюсть. Было ясно, что информацией он об этом не владел, и турист тут же получил задание узнать, где курсируют контролеры. Сообщение о том, что монолитовцы общаются между собой посредством шлемов, было воспринято Ходоком как должное. «Я так и думал, что они все от колпака работают. Но думал, что они просто кретины прожженные. А нет, ты говоришь, что они нормальные», — задумчиво щурясь и глядя в никуда перед собой, комментировал сталкер. Тем временем надо было заканчивать. Турист уже посерел, хотя и держался, не подавая виду, что ему дурно. «Короче, так и порешим, брат», — Выясни, что нам нужно. Этим хмырям скажи, что я не пришел. Попроси у них ботинки, ноги спалишь, ходить не сможешь. Если не передумаешь, я тебе нормальный комбез достану. Артефакты к нему, какие надо. Вместе до исполнителя рвать будем. Согласен? Спросил он. Согласен, ответил парень. Только вот что, меня же раскусят. Там же и контролеры, и еще всякое может быть, мало ли. Может и раскусят, согласился Ходок. Только я же тебе не говорю свой план, а меня они точно так просто не найдут. И вообще, по большому счету, еще ничего не ясно, кроме того, что мы с тобой, братуха, в одну сторону идем. Ты, главное, обо мне там вообще не вспоминай. Все, давай, увидимся еще. Когда? Не загадываю и тебе не советую. Сталкер махнул ему рукой и покинул поляну. Турист смотрел ему вслед. Контур Ходока растворился буквально через несколько секунд. «Эх, надо было спросить, как он так делает. Прям ниндзя какой-то», — подумал турист и поспешил прочь из этого места. Ходок двинул прочь от этого места. То, что он невероятным образом встретил своего двойника из альтернативной действительности, было большой удачей. Хотя собственная удача в зоне может заставить на бегу споткнуться догоняющего мутанта или спьяну наступить на редкий артефакт, но притащить с той другой стороны самого себя – это, пожалуй, слишком много даже для госпожи удачи. Теперь у Ходока были свои глаза и уши на территории монолита. Да, глаза неопытные, уши невнемлющие. Но та талика информации, которую ему вынес турист, стоила невероятно дорого. Чего стоили одни контролеры и телепатическая связь между бойцами? Эту информацию он мог очень задорого продать перекупщикам. Так же, как и свой схрон на окраине мертвого леса. И одна только информация о спасающем от выброса схроне здесь стоила бы столько, сколько средний особняк в два этажа где-нибудь в пригороде Москвы. Главное правильно продать. Собственно, это и был основной заработок сталкера его уровня в зоне – информация. Он покупал информацию о тайниках, добывал спрятанное, перепрятывал найденное, исследовал непройденное. Ходок последние два года не обивал исхоженных троп, чаще предпочитая режим невидимого наблюдателя, после того, как он нашел свой плащ. А история с плащом была непростая. Попав с отрядом вольных сталкеров в засаду, возле сопки юго-восточнее свалки, где стоят несколько брошенных грузовичков, вездесущий строительный мусор и небольшая пришибленная одурью радиации и химических испарений рощица, пережив ожесточенный бой, во время которого их раскидало по укрытиям, он, прячась за бетонными плитами, почувствовал дурноту и потерял сознание. Судя по всему, его товарищи так и не нашли его. Он и сам с трудом пришел в себя в совершенно другом, темном месте. Первое, что он почувствовал, это сильнейшую тошноту и головокружение. Словно его, пока он находился без сознания, крутили на центрифуге и только потом привели в сознание. Головокружение, как и тошнота, не спадало. Не имея возможности встать, поскольку его постоянно валило с ног, словно нокаутированного бойца, он чувствовал себя так плохо, как, вероятно, не чувствовал себя никогда. Через какое-то время его начало рвать. Поняв, что головокружение не пройдет, он, чувствуя себя настолько отвратительно, что только двигая экраном ПДА вслед за убегающими зрачками, смог разглядеть несколько выявленных им аномалий, скрытно стоящих вокруг. Судя по всему, он находился в некоем бетонном помещении, давно не проветриваемом, в котором просто смердело разложением. Включенный налобник делал только хуже. Убегающий слева направо луч фонаря заставлял следить за ним не только глазами, но и поворачивать шею, что только разбалансировало стоящего на четвереньках сталкера. Пару раз включив фонарь, он обнаружил источник зловония. Несколько трупов сталкеров лежало на его пути. Судя по их состоянию, уже давно, а если их не сожрали мутанты, значит, даже они не заходят сюда, чувствуя опасность. А ведь и он почувствовал краешком мозга, что тот стык между плитами, в котором нет мусора, нехороший. Но выцеливающий его бандит, на линии огня которого он находился, не дал времени на размышления. И вот, кинувшись в поиски укрытия от пуль, он нашел его, провалившись в какую-то пространственную аномалию, в котором с его вестибулярным аппаратом происходит изматывающая карусель, а лежащие вокруг трупы убедительно показывали, что выхода отсюда нет. Заломленные за спину головы, свернутые винтом тела и шеи наглядно показывали, что головокружение – это только начало убийственных процессов. Уже через 5 минут после его пробуждения он чувствовал себя намного хуже, чем в начале. Он просто физически ощущал, как шея непроизвольно начинала поворачивать головой слева направо, подчиняясь неизвестным механизмам, а судорожные рвотные спазмы стали непрерывными. Отчаянно заорав от невозможности справиться с дурнотой, он на карачках двинулся вперед, нащупывая в темноте руками давно лежащее оружие погибших. Не давая себе и нахлынувшей вдруг злости и бешенству затмить рассудок, он принялся с закрытыми глазами перекидывать перед собой лежащие автоматы и, качаясь всем телом, ползти за ними, поскольку самостоятельно не мог уже определить направление движения. Через несколько метров один из автоматов нечто сильно дернуло из рук вправо, и спустя пару секунд с характерным металлическим хлопком разорвало, осыпав дальние стены помещения металлической шрапнелью. «Карусель», — понял сталкер, и уже уткнувшись головой в бетонный пол, чтобы не дергать шеи, взял чуть левее, снова перебрасывая непослушными руками оружие впереди себя. Снова нечто забрало автомат, теперь уже левее. На этот раз ничего не хлопнуло, не вздохнуло. Сталкер, однако, чувствуя, что миновал некую пиковую аномальную зону, после которой ему не становится хуже, обрел надежду и по-прежнему двигался на карачках, не отрывая головы от пола, царапая в кровь левый висок и скулу, поскольку голова была выкручена почти за правое плечо, неудобно перебрасывая перед собой пару подобранных автоматов, один из которых он опознал на ощупь как пистолет-пулемет Heckler Koch MP5, здесь называемый «гадюкой». Через десяток метров другой, уже третий автомат, что-то приковало к месту, словно здоровый улыбающийся псевдогигант тихо наступил на палочку-выручалочку сталкера, ползущего и содрогающегося в спазмах в темноте. Сталкер сменил направление правее, оставив и этот автомат. Оставшись с одной гадюкой на руках, он, не видя ничего, толкал ее впереди перед собой, держа за ремень, и, нащупывая его, отдавшись полностью в ощущение в руках, полз за этой одеревеневшей от пыли и старости брезентовой лентой к автомату, чтобы вновь бросить его впереди себя. Через десяток метров начало отпускать, по крайней мере, рвотные спазмы прекратились, и напряженная шея стала поддаваться контролю. Несмотря на то, что глаза неумолимо продолжали закатываться слева направо, ходок решился открыть глаза. Опять же, он не увидел ничего путного, только слабое свечение впереди, по которому невозможно было определить, что это, просвет выхода или очередная аномалия. Тем не менее, взяв направление на него, он продолжил путь, помня, что свой АК оставил сразу, как только начал выбираться отсюда, и у него больше нет оружия, кроме МП-5, которое он мог бы толкать. Но бандитский пистолет-пулемет не подвел его, больше никакая аномалия не пыталась отобрать его у сталкера, и, проползя еще десяток метров, он, наконец, почувствовал значительное облегчение. По-прежнему не решаясь встать на ноги, он позволил себе открыть один глаз и, водя ПДА вслед за двигающимся зрачком, определить пару далеко стоящих аномалий, между которыми уже определеннее было просветление. Еще десяток метров в режиме одноглазого ползущего бомжа, и вуаля! Теперь он мог сесть на бетонный пол, не опасаясь опрокинуться на спину и открыть второй глаз. Теперь он не бомж одноглазый, ничтожно ползущий, а человек на попе сидящий, обалдело размышляющий двуглазый. Впереди, насколько он мог видеть на фоне светящегося пятна, был чей-то силуэт. Думая логически, если он правильно двигался из, наверное, самого дурного места в своей жизни, то перед ним выход из каменного мешка, а если это выход, то впереди может быть кто угодно, и человек, и зомби, и мутант, например, кровосос, бюрер, излом или контролер. А что, место как раз для них подходящее. Тут они удивятся и обрадуются, когда он выползет у них из-за спины. Наверное, руками-лапами всплеснут, мол, как ты, бедняжка, из такой-то задницы смог выбраться. Молодец какой, да и сожрут на месте к чертям собачьим. Ходок, прикрыв экран ладонью, активировал ДЖФ, прибор показывал пустой экран. С трудом встав на ноги, держа в одной руке пистолет, а в другой ПДА, Ходок, постоянно ловя силуэт в прицел, медленно приблизился к нему. Нечто, что стояло перед ним, было противоестественным, но безусловно рукотворным. Маскировочный военный плащ, из которого снизу торчали босые ноги, а там, где должна быть голова, торчала лысая макушка. Плащ и его обладатель стояли перед переливающейся воздушной стеной размером с ростовое зеркало и не двигались. У сталкера по-прежнему кружилась голова, но теперь он мог двумя глазами следить со спины за стоящей фигурой. Фигура не двигалась. То, что это был не человек, он понял, как только разглядел растоптанные босые ноги под плащом. Вероятнее всего, это мутант на человеческой, так сказать, основе. Ходок замер, не видя выхода из положения. Мысли безудержно крутились в голове, нарушая ментальную маскировку. Застрелить его в башку из пистолета? Голова кружится, наверняка прицелиться не получится. Если в упор, но тогда может и не получится выстрелить, обернется на подходе. Стрелять в спину — это мутант, а не человек, пистолет ему ничего не сделает. Использовать гадюку — она пролежала тут не весть сколько, работает она или нет, есть ли в ней патроны вообще. Заорать дураком и выскочить в просвет, а потом дать драпу до самого Сидоровича — очень сомнительный вариант. Вступить в переговоры? Ты что, с ума сошел? Он сам с удовольствием вступит, как только поймет, что ты у него дома. Но странное дело, ДЖФ не показывает ничего, хотя с такого расстояния он должен различить даже крысу. Сталкер взял чуть-чуть правее, бесшумно обходя мутанта. Ёкнуло сердце. У мутанта как будто три ноги. А, нет, две. Тогда третья, что спускается и упирается в пол, рука. Ну, будем надеяться, что рука. Нашел в себе силы пошутить сам для себя сталкер. Ему совсем не хотелось открыть для себя новый вид мутантов, у которых две ноги и нечто еще, чем он может упираться в пол. И оказаться с таким в закрытом помещении явно не предел его мечтаний. Тем не менее, третья конечность оказалась рукой, и теперь мутант безошибочно определялся как излом. Но очень странный излом. Мертвый. Ходок, пугаясь собственной смелости, подкрался к излому, держа пистолет на уровне глаз. С замиранием сердца от ужаса он заглянул в его лицо. Так и есть, излом. Стариковское лицо с прикрытыми глазами. Легкий белый пушок над и за ушами, лысина, маленький подбородок, аккуратный нос, моложавое и даже приятное лицо мутанта. Странно, что он не разложился, или умер стоя, или так глубоко спит, что даже ДЖФ показывает его как мертвого. Ходок с облегчением выдохнул, чувствуя, как сильно бьется его сердце. «Валить надо отсюда побыстрее. Хотя нет». Сталкер слышал, что изломы собирают всякую мелочь в карманы, и, возможно, в них найдется что-то ценное. А каково быть первым, кто обчистит излома, пусть даже мертвого? Кроме того, уже третья неудачная ходка с другими сталкерами за артефактами вынуждает думать про другие способы заработка. А его плащ, пусть даже из плеча мутанта, выглядит нормально, ни дыр, ни пятен. Удивляясь сам себе, сталкер отвязал завязочки плаща под подбородком мутанта, обнажая удивительно чистое нательное белье излома. Если бы не чудовищная рука, достающая до пола, а убийственной силе, которой он слышал от других сталкеров, мутанта вполне можно было бы принять за этакого пожилого крестьянина-старовера в белой рубахе. Сняв плащ, скрутив его и прижав к телу, Ходок решил, что не сделал еще кое-чего. Глаза по-прежнему непроизвольно двигались слева направо, но уже медленно, поэтому Ходок хорошо видел, что делал. Тошнота отступила, равно как и ощущение ужаса от пережитого. Сталкер снял с пояса гранату F1, известную как «лимонка», с шикарным радиусом разлета осколков, затем подумал и достал еще одну. Сам, не веря в то, что делает, он разжал левую нормальную руку, выдернул кольцо и вложил гранату туда, затем с опаской и замиранием сердца от прикосновения к непознанному, разжал правую боевую конечность излома и, выдернув кольцо, вложил лимонку туда. Двигаться дальше по бетонному коридору ему страсть как не хотелось, поэтому его выбор был очевиден. По-тихому радуясь содеянному, словно нашкодничавший подросток, он выскользнул через светящийся дневным светом проем. Перешагнув через невидимую грань, он оказался под кронами рыжего леса прямо на присыпанном листвой БТРе, над которым едва заметно преломлялся воздухом выход из аномалии. ДЖФ немедленно обнаружил несколько жизненных форм и пометил их желтым. То, что он был тут не один, Ходок понял сразу. Стремительно присев, он лягушкой сполз на землю и прижался к корпусу бронемашины. Штук 5 крупных слепых псов радостно металось между аномалиями, метрах в 50. И что хуже всего, между ними мелькала уродливая морда псевдособаки. Мутанты в рыжем лесу были гораздо крупнее своих родичей возле кордона. Здесь они, видимо, чувствовали себя комфортно и совсем по собачьей резвясь бегали друг за другом. Чувствуя холодок в груди, сталкер натянул на себя плащ и замер неподвижно, стараясь ничем не выдать своего присутствия и пытаясь сориентироваться, куда идти. Так далеко он не заходил ни разу. Мало того, он лично не знал никого, кто бывал бы в рыжем лесу, и даже в самых смелых планах он никогда не думал добраться до рыжего леса, не говоря уже о том, как выйти из него. Закрывшись с головой плащом, пряча свечение ПДА от возможных посторонних взглядов, он принялся судорожно рыскать в картах, пытаясь понять, где он находится, и стараясь не отвлекаться на лай собак. Минут 5 он просидел с головой, укрытой накидкой. Внезапно, к его ужасу, над головой почти синхронно прогремело 2 взрыва. Раздался дикий, почти человеческий крик, переходящий в рев чудовища. Излом проснулся. Чертов мутант не был мертвым, он просто спал. И теперь он, скорее всего, мертв, но зона его подери. Кто же знал, что они могут спать так, что их не видит ДЖФ? Лай собак перестал быть добродушным и беззаботным. В голосе прорезалась боль и злоба, мутанты заметались. Между деревьями, реагируя на изменение фона, пару раз треснуло разрядом по стволам деревьев, не выдержавшее электро. Чуть дальше рыкнули снорки. Нечто вывалилось на БТР, тут, прямо над его головой, и хрипя пыталось встать. Сталкер почувствовал запах крови, «Сталкер!» — прохрипело существо, с трудом выговаривая слова. «Ты...» Мутант сделал передышку, скуля от боли. «Руки... зачем... сталкер...» Ходок сидел ни жив, ни мертв, всем телом вжавшись в стальной корпус машины. Через дырочки плаща, который изнутри показывал себя как рыболовная сеть на пескаре, с кучей буро-зеленых водорослей, налипших на леску, он видел, как метались вокруг псы, низко припадая носами к земле, практически бороздя рыжую упавшую листву носами, как псевдособака, встав на пригорок, насторожила уши и водила уродливой, но зрячей мордой из стороны в сторону, как несколько снорков черными безобразными тенями выскочили из-за скопления дальних аномалий и устремились к БТРу. А чудовище на бронемашине, заливая все кровью, хрипело и шептало непонятное, лишь отдаленно напоминающее человеческую речь. Через мгновение вся свора сорвалась и помчалась прочь. Видимо, псевдособака уловила кого-то на дальнем расстоянии. Излом, тяжело дыша, упал с бронемашины по другую сторону от сталкера, со стоном поднялся и побрел вслед за сворой. Выждав минуту и поняв, что все, кто был в округе, покинули это место, ходок в шоковом состоянии, не разгибаясь и не разворачивая плащ, двинулся в другую сторону, уже слыша истеричные длинные очереди автоматов оттуда, куда устремились мутанты. Только теперь он понял, что спасло его от невероятного чутья слепых псов, от ментального поиска псевдособаки и от самого стоящего над ним безрукого излома. Его новый плащ, его главная добыча за все время его пребывания в зоне. Турист сидел в столовой, рассеянно ковыряя вилкой в гречке. На этот раз он выбрал стандартное питание вместо непонятного по составу, но сытного рациона. Видимо, действие рациона до сих пор не прошло, и, взяв первое, второе и третье, он разделался только с первым блюдом, очень приличным борщом, а из второго, гречки с котлетой, надкусил только котлету, которая была вполне себе неплоха на вкус, и на этом задумался. А думать было о чем. Если он поможет ходоку, то пойдет вместе с ним до исполнителя. К тому же ходок обещал принести комбинезон для него. А если он поговорит об этом с дымом? Скорее всего, они дадут добро на его сотрудничество со сталкером и даже подскажут, куда вести ходока на территории группировки, чтобы взять его наверняка. Но как он может предать самого себя? Да никак. А кроме того, какие гарантии, что монолитовцы обеспечат его реальное возвращение домой, если поимки ходока для хозяев, в общем-то, недостаточно? Вот в этом-то, видимо, все и дело, что вариантов у него нет. Если он хочет вернуться в свой мир, он должен помочь ходоку, но сначала он спросит кое-что у дыма. Кстати, появился дым. Он уже был одет в бронедвойку и нес с собой какой-то тяжелый агрегат, похожий на миниган или огнемет. Сам монолитовец был упаренный, если можно так выразиться, прокопченный. Кивнув туристу, он закинул оружие на полку позади него, там же оставил шлем, верхнюю часть комбинезона и ушел в уборную. Через несколько минут он уже сидел напротив парня с подносом, на котором покоились точно такие же тарелки с первым, вторым и третьим, как у туриста. «Приятного аппетита!» — пожелал он туристу, откусывая кусок хлеба и поднося ложку ко рту. «Спасибо, и тебе приятного!» — отозвался турист, внимательно разглядывая бойца, чувствуя исходящий от него легкий запах гари. Вот и возможность поговорить с дымом, косвенно затрагивая интересы самого туриста. Турист отставил приборы в сторону. «Слушай, дым», — начал парень, — «откуда у вас все это?» Он кивнул на тарелки. Вроде бы в зоне со свежими овощами, мясом не все так просто. Нет, проще, чем кажется, ответил Дым с набитым ртом. Трава здесь растет быстро, а мясо вон возле речки бегает. Затем, видя, что парень принимает все за чистую монету, он откашлялся. Да шучу я, шучу. Он дожевал, чтобы нормально говорить. Конечно, проблема с припасами. Да и с остальным в зоне тоже проблема. Но мы хорошо приспособились. Для поставки всего, от продуктов до технологий, мы используем параллели. Собственно, открытие первых возможностей вскрывать пространство, а точнее изменять локальную частоту колебаний, и дало силы для создания и поддержания группировки. Дело-то получается нехитрое. Дым описал ложкой нечто вроде полукруга. Оказывается, вся частота нашей Вселенной прописана в белом шуме. Ты его слышал, наверное, когда радио не ловит, или по телевизору. В этом шуме прописаны все излучения и звезды. Если в конкретном месте повлиять на этот фон, то в конкретном месте пространство потеряет свои свойства и появится другое пространство, с той частотой, с которой совпадает создаваемое тобой. Собственно, принцип прост. Во Вселенной все так работает. Дым выжидающе посмотрел на парня, который с жутким интересом слушал нечто такое простое и такое важное, что забыл дышать. «И как?» — расширив глаза, спросил парень. «Что как?» — переспросил Дым. «Нормально вроде. Видишь, припасы имеются, технологии тоже. Там...» — он ткнул вилкой за спину. «Целые залежи цивилизаций, все с разным возрастом. Я так понимаю, мы плетемся в конце, и не все, что находим, можно перенять, но стоящего очень много, намного посильнее местного. Я имею в виду посильнее наших технологий там, за периметром. Все, на чем мы сидим, что едим, во что одеты, все оттуда», — пояснил он, вспомнив про стынущую тарелку и продолжив прием пищи. Турист с интересом следил за Дымом. Было в нем что-то неуловимое, делавшее его моложе в общении, чем он выглядит. Наверное, его личная заинтересованность и увлеченность в этом вопросе. «И что, вы каждый раз, чтобы что-то привезти, открываете дырку в другой мир?» — спросил турист, чувствуя нелогичность ситуации. «Да нет, открывать каждый раз дорого, по энергетическим соображениям. Поэтому мы просто держим некоторые проходы открытыми, это проще. Если тебе интересно, то с некоторыми параллельными контакты давно налажены, они нам продукты поставляют, например, исправно, а мы им некоторые их проблемы решаем». «Да? Какие?» – удивился турист. Монолитовец, поняв, что поесть ему нормально не дадут, отложил еду. «Всякие. Вначале в голове не укладывается, что такое возможно, но потом, если подумать, то надо быть идиотом, чтобы отрицать эти явления. Есть миры, такие же, как у нас. Ну вот откуда ты вывалился? Есть более отсталые, а есть такие, куда вообще соваться не стоит. Вот отсталым, например, нужна защита от внешнего агрессора. Выходим мы на транспорте и разгоняем там, кого нужно. За это они нас снабжают дешево и сердито. И, между прочим, очень хорошими продуктами. Вот смотри, хлеб какой. Чувствуешь, как пахнет, а?» Дым надломил кусочек и с удовольствием вдохнул запах. «Это тебе не машинная сборка. Тут люди на лошадках пашут, жнут, мелют и пекут, что надо». Да, хлеб действительно пах очень насыщенно, был плотным и упругим. Стоило его сдавить, как он стремился выпрямиться, приходилось немного сильнее кусать и тянуть рукой, чтобы оторвать кусок. «А как они поставляют? На них что, прям посмотреть можно?» – удивился турист. «В принципе, можно, но не стоит. Продуктовое окно вон в кухне, там подальше. Если ты туда полезешь, так в принципе и ничего страшного, разве что покромсают тебя охранники возле идола». «Какого идола?» — не понял турист. Дым вздохнул, постучав пальцами по столу, очевидно раздосадованный необходимостью рассказывать элементарные для него вещи. «Нас же, я имею в виду человечество, точно так же использовали. Поставили свои храмы, назначили жрецов, а наши предки им и золото, и наложниц, и рабов, и все остальное поставляли. Вон одни пирамиды чего стоят, ацтеки те же, инки. Все эти вдруг расцветшие и задохнувшиеся без присмотра своих хозяев цивилизации. А вот развитые цивилизации нас не всегда жалуют. Мы для них не интересны, поэтому договариваться нам проще с теми, кто помладше нас в развитии. Нас снабжают средневековые провинции из разных параллелей. А ты знаешь, какая у них логика?» Приподняв белесые брови, спросил Дым. Турист отрицательно качнул головой, оставаясь весь внимания. «Как у детей, ничего не боятся или боятся до ужаса, постоянно пытаются жульничать или соригинальничать. Из лучших побуждений, но оно нам не надо. В общем, для работы с ними мы используем примитивное мышление. Как обозначить место, в которое нужно относить самые лучшие продукты, да еще и напомнить о себе, что ты божество? Речь-то идет о продуктах, это практически основная валюта у них». Дым очередной раз вопросительно уставился на парня, ожидая ответа, но турист лишь пожал плечами. «А я тебе скажу», — продолжил монолитовец, — «ставим идола пострашней, отдаленно напоминающего бойца в экзоскелете. Объясняем, чего нам и сколько надо ежедневно, и, пожалуйста, бесперебойное питание из нескольких миров обеспечено». «Но это же нечестно», — возразил турист. «Нормально. Наша дюжина заменяет им армию в несколько тысяч человек, а их народ делом занят, вот и баланс. Правителям местным основы управлением государства внушили, так они там такие вещи делают, закачаешься. У них же там что? Лошади, мечи, копья. Железный век в своем расцвете. Когда начинают приносить голову козла, значит проблемы у них. Собрались быстренько после смены, выступили, по шапкам надавали, кто там на них лезет, и через пару часов обратно. Так что лезть тебе туда не советую, примут за черта какого-нибудь и порешат, еще и пытать придумают, у них это нормально». «Так ты говоришь, окно прямо на кухне?» — удивился парень, вытягивая шею, стараясь заметить что-нибудь необычное за монолитовцем, подошедшим к раздаточному окну. «Да, на кухне тоже есть. Когда ты уже открыл альтернативную параллель, классифицировал, установил маяк, потом можешь открывать ее где хочешь по известным координатам, но вначале все эксперименты там, в зоне», — закончил Дым. Турист, впечатленный услышанным, словно в первый раз рассматривал то, что лежало на тарелках. «Слушай, Дым, так вы же весь ход их истории ломаете. Это же как-то неэтично, наверное». Монолитовец хмыкнул. «Да там этих историй, как у дурака фантиков. И честное слово, варианты развития без нас есть такие, что наше вмешательство вообще никак не сказывается. Если хочешь знать, там уже войны ведутся между параллелями, и вид Homo sapiens, который может использовать эту технологию, сейчас на уровне крысы среди динозавров. Либо прячется, либо подъедает, чем другие брезгуют. Короче, наше время еще не наступило». «И что? И что? Кто с кем воюет?» — возбужденно спросил турист, ощущая невероятное любопытство. «Да всякие. Нам кое-какую информацию скидывают. Тем, кому интересно, но даже хозяева толком ничего не знают. В основном разбиваются по формам жизни. Электромагнитные, белковые, кремниевые, эфирные, а они уже на тысячи и миллионы подвидов. Плюс разные уровни развития. Короче, то, что мы одному мирку людей подарим несколько технологий, сам понимаешь, песчинка во вселенной», — сказал он, удовлетворенно разглядывая реакцию парня, который от жадности к информации исказился в лице. «Ну что, поесть мне уже можно? — шуточно спросил Дым, придвигая тарелку со вторым. «Ты зря не ешь, кстати. Котлеты-то тоже ничего. Если хочешь, вон разрядник покрути, поинтересуйся, все равно не работает». Турист обернулся. То, что Дым назвал разрядником, представляло собой сложную металлическую конструкцию с двумя ручками для удержания, гашеткой в одной ручке и в другой. Сам разрядник был довольно тяжелым, по крайней мере, парень хорошенько напрягся, чтобы аккуратно снять его с полки. Металлический корпус, в котором был вмонтирован баллон с жидкостью, был оплетен тонкими трубками. Несколько вращающихся регуляторов для настройки аппарата стояли выставленными на ноль, а роль дула выполнял небольшой штырь, оканчивающийся шариком, внутри которого было отверстие, видимо, ведущее к корпусу аппарата. Дым преспокойно доедал второе. А турист разглядывал оружие, но больше был занят своими мыслями. Теперь, зная нечто, что может решить большинство вопросов человечества, зная о непостижимом разнообразии мира, он особо остро чувствовал свое одиночество здесь, словно что-то отрывалось от его души. Нестерпимо захотелось увидеть мать, прижаться к ней и не отпускать, ведь среди всего этого моря у него есть единственный родной человек, который, находясь в невозможном отдалении, одновременно находился так близко. «Слушай, Дым, а если мы ходока поймаем, вы мне в мой мир проход откроете?» — высказал, наконец, парень, мучающий его вопрос. «Это не от меня зависит, турист, я же тебе говорил. Давай лучше я тебе аппарат покажу», — сменил тему Дым. Все следующее, что происходило в столовой, было для парня словно во сне. Дым делал вид, что не замечает упавшего настроения туриста после разговора о его возвращении домой, больше рассказывая и показывая разрядник. Парень понял, никто не собирается открывать ему выход, по крайней мере, рассчитывать на скорый исход бесполезно. А судя по тому, что Дым начал показывать оружие, возможно, ему готовится еще одна роль. Тем не менее, скрывая обиду и откровенное разочарование, турист старался слушать то, что рассказывал ему монолитовец. Он понял, находясь в таком состоянии, что внутри корпуса стоит мощный компактный генератор, работающий на бросовом артефакте. Сам аппарат является, по сути, мощной брызгалкой, и самый большой секрет в нем – это жидкость из баллона, являющаяся сверхпроводником, определяющая направление электрического разряда. Для этого там и существует две гашетки. Одна для того, чтобы наметить цель, а вторая для того, чтобы выпустить по следу струи прямой разряд в несколько тысяч вольт при минимальной мощности. В любом случае, дальность действия аппарата зависит от длины струи и не превышает десятка метров. Кроме того, его нельзя использовать в ветреную и дождливую погоду. Но эффективность его для электромагнитных и эфирных форм жизни по сравнению с другим оружием на порядок выше. И вот сейчас аппарат сломан, нельзя получить мощность на накопитель. Настроения у туриста не было никакого, поэтому с некоторой досадой на принуждение он выслушал беззаботную лекцию об оружии и, сославшись на усталость, которая и вправду имелась, ушел в свой угол на матрасе. «Так и буду, как собака, на полу спать в общественном месте», пришла ему в голову обидная мысль. «Дым!» — крикнул он вслед уходящему монолитовцу. «Ты мне ботинки дай какие-нибудь, а то мои кроссовки уже все». Дым согласно и с каким-то облегчением кивнул головой. «Какой размер?» «41-й». «Завтра будут с утра», пообещал он и, слегка махнув на прощание рукой, открыл одну из дверей, ведущих вглубь бункера. «Завтра же пойду и разузнаю все, что нужно. Хрен вам, а не ходок», — мстительно думал парень, располагаясь на матрасе и стремясь скорее уйти в забытье, что ему спустя некоторое время и удалось сделать. Тем временем ходок, покинув мертвый лес, пересекал пустошь и двигался в сторону ростка. С долговцами у него отношения были нейтральные, а дело он имел непосредственно с барменом или еще одним хмурым типом, толкающим за баснословные деньги информацию. Того типа звали Васька Козырь. Именно у него он покупал большую часть координат о тайниках, а у бармена получал заказы найти и принести что-либо потерянное в зоне. После того, как он украл плащ излома, передвигаться по зоне было в разы легче. Стоило только замереть, и сталкер становился невидимым как для мутантов, так и для людей. В движении смазанные контуры сталкера также сливались с окружающей обстановкой, какой бы она ни была. Проблему доставляли мутанты с пси-способностью, но и они не всегда верно нащупывали сталкера, а когда ходок научился, завернувшись в плащ, входить в некоторое эмоциональное оцепенение и игнорировать слепых псов и псевдособак, славящихся своим чутьем, то мутанты, даже определив местонахождение сталкера, не пытались нападать, вероятно, принимая его за что-то еще. Не исключено, что в этом плаще было нечто, оставшееся от излома. Кстати, во внутренних карманах накидки ходок так ничего и не нашел. Сам же плащ он пару раз чуть не потерял, оставив его и отойдя на десяток метров, вернувшись и не обнаружив накидки. Только на ощупь и лишь зная, где его искать, он с облегчением нашел его. Используя плащ излома, ему стало гораздо легче проникать в заселенные мутантами районы, следить за сталкерами, разорять схроны. Да, кто-то скажет, что ходок шакал, но по крайней мере он не убивал ни людей, ни без причины мутантов. Если он и разорял схрон, то не подчистую, выносил артефакты и ценное снаряжение. Всегда оставлял, если там было последнее оружие, воду, еду, аптечку. Наблюдая за мутантами ближе, он понял, что в большинстве случаев самые распространенные мутанты, как слепые псы, плоти, кабаны, не стремятся первыми атаковать сталкера, конечно, если он не начнет в них стрелять. Кровососы, снорки, псевдогиганты также не пытаются напасть, если человек не заходит на их территорию. Но если он зашел в поисках хабара на болото, в заброшенные здания или особняком стоящую опушку, то быть беде. Обитающий там альфа-мутант, как правило, самый крупный и сообразительный, выдворяет сталкера, посягнувшего на его территорию. А если сталкер ранит его, то преследование продолжается до конца либо сталкера, либо мутанта. Очевидно, небольшие размеры самой зоны, при крайнем обилии живой массы, создавали такие конкурентные условия между мутантами одного вида и мутантами и людьми. Дел с крайне опасными и высокоразвитыми аборигенами зоны, как излом, бюрер и контролер, ходок не имел, избегая появляться в потенциально занятых ими местах, даже если за это предлагались хорошие деньги. Слишком хорошо он помнил своего первого излома, лишившегося обеих рук, его хрип и шепот. Наверняка мутант остался жив и вряд ли простит ему сталкеру пропажу плаща и увечья, поэтому рыжий лес был закрыт для ходока им же самим. Иногда ему снились всхлипывания и хрип безрукого излома, но он старался не думать об этом, хотя где-то в душе чувствовал, что он жив только потому, что след, оставленный им в рыжем лесу, удачно перебил слабый кислотный туман, шедший за ним по пятам. Но сейчас ходок шел на росток, чтобы забрать имеющийся у него старый, но крепкий комбинезон СПП-99 «Эколог» для туриста, который он давно добыл, считая чем-то ценным, с трудом дотащил вместе с другим хламом до бара «Сторинген», но так и не смог продать. На ростке также он планировал обновить все припасы. Гаусс он сменил по дороге на АК-103, перепрятав их в тайнике под бетонной плитой, что лежали на южной границе диких территорий, поскольку за Гаусс его могут просто убить, чтобы получить редкое для сталкера оружие. Задачей сталкера была за 4-5 дней сходить туда и обратно, не отвлекаясь и не останавливаясь. Он готов подождать еще немного, чтобы наконец-то добраться до исполнителя. Заодно он сможет выгодно продать информацию Козырю о его схроне возле мертвого леса, а вот информацию о контролерах и телепатическом общении монолитовцев он не продаст за деньги, а поменяет только на равную по значению для него информацию. Немного подумав и о том, какую цену он запросит о своем схроне, который он сделал своими руками, он решил не торговаться. Деньги ему уже ни к чему, ведь он скоро будет у монолита, а все скопленное и хранящееся у Сидоровича и у бармена, видимо, придется оставить им на безвременное хранение.